Что же, ты намерен поселиться здесь, в доме Хизрона, то есть в твоем доме? На время, быть может, пока не подыщу подходящего нанимателя. Я не привык к городам, так как вырос среди есеев в пустыне близ Иерихона, хотя сам я не есей, и их учение ненавистно мне. Почему же? Они не дурные люди. Ты, может быть, знал среди них брата моей покойной жены Итиэля? Добродушнейший старец. Да, конечно, я хорошо знаю его, а также его внучатую племянницу, госпожу Мириам. Бино ничуть не подскочил при последних словах своего собеседника. Прости меня, но я не понимаю, как может эта девушка быть ему племянницей? Я знаю, что у него другой родни, кроме покойной жены моей, не было. Точно не скажу, небрежно отозвался Халев. Но, кажется, лет 19 или 20 тому назад ее принесла в селение есеев еще грудным младенцем ливийская рабыня по имени Нехушта. Она рассказала, что мать девочки, попав в кораблекрушение на пути в Александрию, родила младенца на разбитом судне и умерла в родах, завещав отнести ребенка к старику Итиэлю, чтобы тот вырастил и воспитал ее. Так значит, это госпожа Мириам, последовательница учения есеев? Спросил Бинони. Нет, она христианка, как того желала ее покойная мать, которая сама принадлежала к этой секте. Старик не выдержал, поднялся со своего ложа и принялся ходить взад и вперед по портику. Ну, а какова эта госпожа Мириам? Продолжал расспрашивать старый Бинони. О, она прекраснее всех девушек Иудеи, хотя несколько миниатюрна и худощава. Мила, кратка, приветлива и образована, как ни одна женщина. Весьма восторженные похвалы, заметил старик. Быть может, я несколько пристрастен, но мы росли вместе, и надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой. «Ты разве обручен с нею, господин?» — осведомился Бинони. «Нет, мы еще не обручены», — сказал Халев несколько смущенно. «Но я не смею злоупотреблять твоей любезностью и отнимать твое драгоценное время, господин, рассказами о своих сердечных делах. Позволь просить тебя пожаловать завтра ко мне на ужин. Если ты почтишь меня своим посещением, то я буду тебе за это крайне признателен. — Я буду у тебя на ужине, господин, — проговорил Бинони. — Так как хотел бы знать, что теперь делается в Иерусалиме, откуда ты только что прибыл, если не ошибаюсь. А ты, я вижу, из числа тех людей, которые умеют держать глаза и уши всегда широко раскрытыми. «Я стараюсь и видеть, и слышать», — скромно ответил Халев. «Но еще так неопытен и несведущ, что сильно нуждаюсь в мудром руководителе, каким мог бы быть ты, господин, если бы того пожелал. А пока прощай, господин, буду ожидать тебя завтра». Бинони проводил глазами своего посетителя и затем снова стал ходить взад и вперед, размышляя: «Не доверяю я этому Халеву, но он богатый и способный юноша. Быть может, он сумеет быть полезным нашему делу. Но кто же эта госпожа Мириам? Неужели дочь Рахили? Конечно, это очень возможно. Она не велела отвезти ребенка ко мне, желая, чтобы он был воспитан в ее проклятой вере. Хороша, образована, — говорил он, — но христианка. Как видно, проклятие родителей падает на голову детей. Ну, что тебе еще? Разве ты не видишь, что я хочу остаться один? — грозно прикрикнул старик на вновь появившегося араба-привратника. — Прости меня, господин, но римский воин Марк пришел побеседовать с тобой. Он говорит, что нынче ночью отплывает в Рим. Ну-ну, впусти его, — проворчал Бинони. Быть может, он явился уплатить свой долг. Под портиком послышались звучные, мерные, уверенные шаги, и молодой римский центурион подошел к Бинони. «Привет тебе, Бинони!» — произнес он со своей обычной приятной улыбкой. «Как видишь, вопреки твоим опасениям, я еще жив, и твои деньги не пропали». «Очень рад это слышать. Но я явился к тебе сделать новый заем». Бинони отрицательно покачал головой. «На этот раз я могу представить, друг Бинони, самые лучшие гарантии». И Марк вручил старому иудею послание своего дяди Кая и рескрипт Цезаря Нерона. «Что ж, рад за тебя, благородный Марк, и верю, что тебя ожидает самая блестящая будущность. Но все ж Италия далеко отсюда, и все твои надежды — плохая порука за целость моих денег. Неужели ты думаешь, старик, что я тебя обману?» «Нет, господин, но возможны всякие случайности». «Ну, тогда покончим с этим. У меня есть к тебе более важное дело, чем презренные деньги». «Что же это такое?» — осведомился Бинони. «Вот что. Когда я был командирован на следствие к есеям на берега Иордана, то близко познакомился с этими людьми и, можно сказать, даже подружился с одним из них. Это славные люди, которые каким-то образом читают будущее». И вот они предсказывают, что случатся великие волнения, смуты, голод, чума и мор по всей вашей стране. — О, старая история, — произнес Бинони. — Это пророчество проклятых христиан. — Не называй их проклятыми, друг Бинони, — заметил Марк. — Тебе менее, чем кому-либо пристало так называть христиан. Возможно, принесенные мною вести неверны. Но тоже говорят и пророчества есеев. Я готов верить, что и те, и другие не ошибаются. Итак, тот старец, с которым я подружился, говорил, что в Иудее будет великое восстание против римского владычества, и что большинство иудеев, которые примут участие в этом восстании, погибнут, в том числе и ты, друг Бинони. Ты выручал меня и делил со мной свой хлеб-соль, поэтому я, хотя и римлянин по крови, заехал сюда, в Тир, предупредить тебя держаться в стороне от всех этих восстаний и волнений. Старик молча слушал своего гостя, и когда тот кончил, отвечал спокойно и наставительно. — Все, что ты говоришь, быть может, правда. Но если мое имя написано на скрижалях смерти, то мне не избежать разящего меча Господня. К тому же я стар, и, право, лучше умереть, сражаясь с врагами Отечества, чем хилым старцем в постели. С этим, вероятно, согласишься и ты, но вот что странно, — прибавил Бинони, немного помолчав. Ты говорил сейчас о пророчествах есеев, а часом раньше у меня был гость, который вырос среди есеев, хотя сам не есей. Он говорил мне, что в их селении живет красавица-девушка, зовущаяся царицей есеев. Правда ли это? Да, правда, я сам видел ее. Она прекраснее и образованнее всех женщин, каких я когда-либо знал. Кроме того, она такой скульптор, с которым могут сравниться только величайшие мастера нашего времени. Если пожелаешь последовать за мной на корабль, я открою ящик и покажу тебе ее работу. Большой мраморный бюст, сделанный с меня. Но прежде скажи, не заметил ли ты, что на правой руке твоего посетителя недостает одного пальца? Да, заметил. Его зовут Халев. Я сам отсек этот палец, конечно, в честном бою. Это молодой негодяй, готовый на убийство и на всякое зло, но ловкий и способный. Я раскаиваюсь, что сохранил тогда ему жизнь. — А-а-а, — сказал Бинони, — как видно, я еще не утратил способности различать людей. Именно такое впечатление и произвел на меня этот юноша. Но что тебе известно о девушке? Мне многое известно. В некотором роде я помолвлен с ней. Как? Неужели и ты? То же самое говорил мне Халев. Он лжет, — воскликнул Марк, вскочив со своего ложа. Она отвергла его. Это мне хорошо известно через Нехушту. Кроме того, есть еще и другие доказательства. Иначе говоря, девушка дала слово быть твоей женой, благородный Марк. Нет, друг Бинони, не совсем так, — грустно возразил молодой центурион. Но я знаю, что она любит меня. И если бы я был христианином, то была бы вскоре моей женой. Вот как! Но Халев как будто сомневался в ее любви к тебе, господин. — Он лжет! — воскликнул с негодованием римлянин. — И я говорю тебе, друг Бинони, остерегайся, не доверяй ему. — Мне-то почему его остерегаться? — спросил старик. — Я говорю это потому, что госпожа Мириам, которую я люблю и которая любит меня, твоя родная внучка, Бинони, и наследница всего твоего состояния. Я говорю тебе это, так как ты все равно узнал бы от Халева. Старик на мгновение закрыл лицо руками. И когда, немного погодя, отнял руки, лицо его было взволновано, хотя говорил он совершенно спокойно. Я так и подозревал. А теперь уверен. Но прошу заметить, благородный Марк, что если кровь этой девушки моя кровь, то мое состояние моя собственность. Без сомнения, и делай ты с ним что тебе угодно, оставляй его кому вздумаешь. Мне же нужна только Мириам, денег мне совсем не нужно. Ну, а Халев, полагаю, хотел бы получить и ее, и мои деньги, как человек предусмотрительный. И почему бы мне не отдать ему и то, и другое? Он иудей, хорошего, знатного происхождения, и, кажется, пойдет далеко. А я римлянин, более знатного рода, и пойду дальше, чем он. Да, ты римлянин, а я дед этой девушки. Иудей, который не любит римлян. Но Мириам не иудейка. И не римлянка, а христианка, воспитанная не вами, а есеями. И она любит меня, хотя и не соглашается стать моей женой, потому что я не христианин. Бинони пожал плечами. Да, все это такая сложная задача, над которой надо хорошенько подумать, а затем уже решить. Не тебе, Бинони, решать, и не Халеву, «А только ей самой!» — воскликнул Марк, и глаза его сверкнули угрозой. «Понимаешь?» «Ты как будто угрожаешь мне», —